Глава 24. «Я тебя сам на куски порежу, долбанный хакер. Я найду тебя и вырежу тебя и всех, кто рядом с тобой. Сдохнут все. Я не знаю, как ты залез в мой шлем, но я тебя уничтожу. Ты будешь молить о пощаде, ведь ты даже не знаешь, каков я в гневе», — ругался в ответ наш красношкурый. Я спросил у Афины, отвечала ли она что-нибудь, и та подтвердила, что диалог на этом не был окончен. Да и сейчас она его атакует, выводя из себя. Я ответила ему, что раз он уничтожит всех вокруг нас, то я уже иду к его мамочке. «Ох, неплохо. А сейчас о чем болтаете?» Он пытается выяснить, где я нахожусь. Я ответила, что у него за спиной, и что теперь я всегда буду с ним, пока он не прокукарекает 3 раза. Тогда я отстану и выключу классическую музыку, что играет в его шлеме. «А не боишься, что он отключит его?» Уже пытался. Я вновь активировала его и переписала часть программного кода под себя. Теперь единственное, что он сможет сделать, это выкинуть его. «Смотри, не переборщи. Если он поймет, что ты можешь его оглушить звуками, он и впрямь выкинет шлем», — предупредил я ее. «Пока что он лишь просит включить ему что-нибудь из нормальной музыки, называет американских рэперов», — отчиталась мне Афина. Мы сели в авто, залив полный бак из резервной цистерны с бензином, и отправились вперед в не такое уж и маленькое путешествие. Эта сволочь довольно далеко сбежала от нас и продолжала отдаляться. Но ничего, мы теперь знаем, где он, и пока он не выбросит шлем, будем его вести. «Афина, извинись перед этим уродом и скажи, что у тебя заканчивается запас батареи, надо подзарядиться. Пожелай ему спокойной ночи и скажи, что через 5-6 часов генератор снова заработает, и ты разбудишь его нормальной музыкой». «Хорошо», — через шлем ответила мне Афина, так что никто ее не услышал. «Роберто, через 2 часа смена водителя, я сяду за руль. В конце пути, когда, я надеюсь, мы приблизимся к этому ублюдку, Наташа за руль сядет. И слушайте внимательно, как мы будем охотиться за этой тварью». Я прикинул в голове возможный ход будущей битвы и начал рассказывать соратникам все, что знал о Берсерке, его сильных и слабых сторонах. «Он работает по такому же принципу, как и наш костюм?» «Практически. Есть небольшие отличия, его технологии более современные. Наши базовые костюмы как таковой броней и не обладают. Сам материал у нас пуленепробиваемый, отлично держит нагрузки и защищает от основных угроз для жизни. Но это не броня у вас. Броня частичная есть у меня. Броня есть в рюкзаке. А у вас защитная жесткая ткань со встроенным каркасом и микроприводами, позволяющими увеличивать ваши показатели. С этим костюмом вы поднимете и перевернете обычную машину. Берсерк сделает то же самое с тяжелым бронированным внедорожником. Ваша броня отразит выстрел вблизи из снайперской винтовки, но вряд ли защитит вас от ушибов внутренних органов, переломов, отбитых мышц и прочих травм, от кинетической энергии пули. В основном это не смертельно и на меньших калибрах не так ощущается. У него же даже выстрел в упор не оставит и синяка. Он сильнее, он мощнее, он прочнее. По ловкости мы примерно равны. У него есть взрывная скорость, не уступающая нашей, а может и превосходящая, зависит от того, кто сидит в костюме и какая у него подготовка. Но мы гибче. Он тяжелее, а мы легче. Он прыгнет на крышу и провалится, а мы, вероятнее всего, нет. Если он упадет в воду, то пойдет на дно, после чего к берегу попрется уже на своих двоих по этому самому дну. Мы же сможем плавать, пусть расходуя много сил и энергии. Он может таскать на себе много больше боеприпасов и вести сражение в одиночестве. Наши версии костюмов созданы с разными целями. У нас разведка и пехота. У него штурмовик, призванный эту разведку и пехоту вырезать десятками. Но есть у нас еще одно преимущество, которое сводит на нет все его плюсы брони. С улыбкой проговорил я соратникам, снимая ненадолго шлем при виде пролетевшего над головой дрона, управляемого Афиной. Пока она следит за угрозами, я могу дать голове почувствовать прохладный ветер, попадающий в машину через открытое окно, и это невероятное удовольствие. Какое преимущество? Человек, находящийся внутри костюма. Тот, кто сидит в берсерке, дилетант и неподготовленный боец. Я просмотрел его движение. Он использует самые простые, самые элементарные захваты, размашистые удары. Много ошибок, неправильная работа ног, удары, оставляющие дыры в защите. Он молод и не проходил спецобучение. Он просто маньяк, которому повезло дорваться до этих игрушек. Мозги, может, у него и есть какие-то, раз он смог достичь таких успехов, так что осторожность нам все равно не помешает. Но он больше выглядит как человек, что не имел принципов, убивал слабых и беззащитных, а после дюжины смертей или, быть может, расстрелов живых и мертвых, добрался до терминала, где и получил суперприз. Такие вот дела. Да и на глупости мои он ответил, не удержался. Так что в этот раз нам попался удачливый сукин сын. На этом его удача закончилась. Ладно, я посплю часик, разбудите меня, если зомби встретите или чей-нибудь блокпост надо будет проезжать, — попросил я, возвращая на голову шлем. А слабые стороны его костюма, плохие крепления, еще что-нибудь есть? С учетом нашего вооружения и возможностей нет. Но не переживайте особо. Вместе с Афиной мы уничтожим его в два счета. Главное, чтобы он не застал нас врасплох, расстреливая на дистанции или нападая со спины. Поэтому, когда приблизимся, начнем дополнительную разведку. Я откинулся на кресло и начал засыпать. Сон в этот раз был ностальгическим, напоминал то, что творилось со мной столько лет. Я будто вновь оказался на военной базе. Только в этот раз это был действительно сон, ведь я не управлял ни своим телом, ни соратниками. На нас шла лавина. Сперва это были зомби, от которых мы с легкостью отбились. Затем пошли люди в различных бронекостюмах, на боевой технике и даже с реактивными ранцами за спиной. Редкие звери эти ранцы. Не с каждой моделью работают. Финальным боссом был десяток красношкурых берсерков, для уничтожения которых нам пришлось применить сильнейшее оружие защищаемого бастиона, сверхмощные турели, стреляющие противотанковыми мини-зарядами. Я во сне вытер пот со лба и осмотрел защищаемую базу. Она так сильно напоминала постройки из терминала, которые формировали целые улицы из строений системы, расположенные по какому-то плану застройки. Да только практически мгновенно пришла еще одна напасть. И в этот раз справиться с ней у нас не было никаких шансов. Надевая шлем и перезаряжая штурмовую винтовку, я вспомнил это гнетущее чувство бессилия, когда земля задрожала, треснула, и, поднимая вверх песок и пыль, из-под земли начали вылазить бурильные десантные модули ксеносов, прилетевших откуда-то из космоса. Наши мощнейшие турели открыли огонь. Но разве может обычная противотанковая пушка пробить кинетический барьер вокруг их техники? Сами ксеносы, насекомоподобные твари, радостно верещали, выпрыгивая из техники и стремительно приближаясь к нам. Рядом упали капсулы, из которых словно зерна граната выстрелили красные шары, в каждом из которых сидели твари с безумно острыми зубами, что в два счета вскрывали наши бронекостюмы. Началась мясорубка, итог которой был изначально предрешен. Но в этот раз я не погиб, проснулся раньше из-за трясущего меня за плечо Роберто. «Вот и первый блокпост», — сообщил он мне. Я посмотрел на перегороженную людьми дорогу. Шлагбаум притащили, автомобиль пригнали и поставили поперек. Они прятались за металлическими бочками, стоя в разнообразной одежде, с холодным оружием в руках и направленными на нас 5 стволами винтовок и пистолетов. 5 единиц огнестрела на более чем 20 человек. Нищие по меркам США. «Дальше проезд платный!» – прокричал один из них. «И почем?» – высунул я голову в окно, смотря на этих горе-грабителей. «Все, что есть!» Неуверенно ответил он мне, переводя взгляд на других своих соратников. Я вышел из машины и показал им свою аську и прочее оружие. На мне его сейчас было не намного меньше, чем у них всего. Про сам костюм я и вовсе не говорю. Они с открытыми ртами пялились на меня. «Ну вот все, что у меня с собой. Подойдешь, чтобы забрать?» Предложил я ему, доставая 2 части алебарды со спины и соединяя их воедино. «А знаете, сегодня акция, проезд бесплатно. Хорошего пути. Давайте убирайте». Приказал он своим людям, приняв волевое решение сохранить их жизни. «Даже так? Спасибо. Только знаете что? Не люблю грабителей. Вы таких тут не встречали? А то настроение ноги переломать». «Нет, не видели. Увидели бы, сразу же сказали бы твоим столь доблестным воинам». Мужик затряс головой в разные стороны, будто от припадка. «Да, вот не повезло. А знаете, что будет, когда армия придет сюда?» «А армия придет сюда?» С удивлением и надеждой в голосе спросила женщина с широко открытыми от таких новостей глазами. «Обязательно. Рано или поздно придет. Не знаю, чья она будет, правда, но придет. И вот всех насильников, грабителей, любителей рабства, резни себе подобных и прочий сброд вроде вашего, в лучшем случае повесят. Так что вы давайте свою лавочку сворачивайте. За последние 2 недели в Майами больше 500 человек повесили на фонарных столбах за подобное. И практика показывает, что столбы закончатся раньше, чем люди, которые заслужили мылые веревки. Не добавляйте нам работы. Сегодня вам повезло, но это единственное предупреждение. Других не будет. И смерть будет самым желанным из вариантов окончания столь бездарной жизни». Я сел в машину, и мы проехали вперед, исчезая из поля зрения любителей обирать путешественников. «Почему ты их не убил?» – удивленно посмотрела на меня Наташа. «Среди них было 2 детей, включая совсем маленького грудничка. Как понять, кто из них заслуживает смерти, а кто нет? Допрашивать времени нет. Убить всех неправильно. Убить всех, кроме детей. Ты им заменишь мать? Бросишь освобождение нашего мира от этой оравы твари ради чужого ребенка, чью мать ты застрелила?» «Нет». «Ну, раз не можешь нести эту ответственность, то и не принимай глупых решений. Не все занимаются грабежом ради жизни в кайф. Некоторые просто пытаются выжить, как могут. Головы рубить мы всегда успеем». «Босс, а в терминалах есть какая-нибудь штука вроде сыворотки правды? Ну, бывает вообще?» «Нет, но есть кое-что получше». «Что?» «Центр нейросканирования воспоминаний». «Чего? Что это?» Удивился Роберто и свернул чуть в сторону, останавливая машину. «Кстати, смена. 2 часа прошло». Я пересел за руль и надавил на педаль, отправляясь за Красношкурым. «Что такое этот центр?» «Одно из зданий, которое я видел в своем сне. Редко, очень редко оно встречалось на крайне развитых базах. Там вели допросы специалисты по нейросканированию, активируя воспоминания усаженного в специальную капсулу человека даже против его воли. Не знаю всех нюансов, но читал отрывки информации, слышал обрывки разговоров, ужасался от болезненных криков, что раздавались из подвалов этого здания. В общем, штука рабочая, позволяет узнать многое и проверить каждого на вшивость. Но опять же, это еще не скоро. Не знаю, сколько нам потребуется очков достижений и времени для развития и постройки базы. Здания каждого нового уровня будут строиться все дольше и дольше». Долгая дорога в ожидании встречи с Берсерком продолжалась, и я с грустью смотрел на постапокалиптические пейзажи вдоль шоссе и дорог, по которым мы ехали. Нас даже ни разу не обстреляли, хотя я был почти уверен, что это неизбежно на таком длинном куске пути. Когда мы уже подъезжали к тому месту, где Афина впервые запеленговала убийцу, мы увидели море. Дорога шла параллельно побережью. В этот самый момент наступила глубокая ночь, и наша цель пропала с радара, лишившись связи с Афиной. Мы насторожились и остановились в 5 километрах от того места, где пропал сигнал. Перед нами был длинный тоннель, пробуренный сквозь холмы и ведущий куда-то на северо-запад. Полная темнота, невозможность тихо разведать обстановку, да еще и в длину он тянулся почти на 3 километра. Сволочь могла спрятаться где угодно. Даже такой глубокой ночью были видны покореженные авто, забившие этот тоннель своими металлическими телами. «Ну и что будем делать? Идем внутрь?» «Стоим и слушаем. Отойдите с возможной линии огня», — дал я команду, и мы сошли в сторону, вытаскивая оружие. Дробовик, Аська, сверхмощный револьвер. Да, они не пробьют броню, но в случае чего оттолкнут противника и помешают ему. Единственный мой шанс — воспользоваться навыками ближнего боя и алебардой повредить самые тонкие элементы его защиты шеи, либо же основания копчика. Другие точки этим оружием не пробить, разве что гранатами закидать еще имеет смысл, тем более в тоннеле. Там даже шумофильтры не спасут. А еще лучше выманить его наружу. Здесь хоть Афина сможет его оглушить и дезориентировать, светофильтром лишить соперника обзора. Зомби не рычат, эха никакого нет. Вместе с тем, я на мгновение снял шлем и принюхался. Мертвечиной несет сильно. Вряд ли зомби ушли из такого злачного места. У него был целый час с момента исчезновения и до нашего прибытия. Он убил их всех. Сейчас 3 ночи. Он очень долго был на ногах, идя пешком огромное расстояние. Тут даже костюм не поможет. Он устал. Скорее всего, он собирается заночевать где-то здесь. Живые в такое место сами по себе не сунутся даже днем. Слишком опасно. А зомби... их он не боится, разве что разбудят его своим рыком. Прошептал я своим соратникам, переходя на режим общения по шлемосвязи. «Хорошо, тогда что делать будем?» «Роберто остается здесь. Если увидишь его, веди дистанционный бой и отступай». Огнестрела особо мощного у него не было. Просто не давай ему приблизиться к себе. Наташа, на другую сторону. То же самое и возьми снайперскую винтовку. Бей под копчик либо в шею. Афина его засечет и оглушит, ослепит, если он выберется оттуда. Я же пойду внутрь». «Это опасно?» – нахмурилась Наташа. «Это необходимо. Возможно, он прямо сейчас спит, и я его легко схвачу. Афина, включай режим ночного видения». Поднялся я и дал команду соратникам отправляться на указанные позиции. Обходить тоннель поверху было довольно-таки сложным и небыстрым мероприятием, так еще и технические шлюзы наверх обнаружились. «Афина, 2 дрона сверху тоннеля к техническим шлюзам, чтобы эта тварь не выбралась внезапно и не атаковала Наташу», — потребовал я от нее, помогая запустить небольшие дроны с камерами, что хранились на заднем сиденье нашего автомобиля. Когда все было готово, я вошел внутрь, в манящую неизвестность, с дробовиком на ремне в одной руке и алебардой во второй. Приходилось быть очень внимательным, обходя крошки стекла и прочий мусор, осторожно ступая по земле, чтобы не создать лишнего шума. Зомби, гнилые, но недавно сдохшие, лежали повсюду в самом начале тоннеля. Видимо, здесь он вошел, пошумел, убил их и отправился дальше. Я бы тоже рядом с трупами зомби не стал ночевать, а поискал бы себе место поспокойнее. Шаг за шагом, сохраняя предельную концентрацию и контролируя даже такт собственного дыхания, я приближался к спрятавшейся где-то здесь цели. И её выдала музыка, играющая очень тихо. Он лежал в наушниках на заднем сиденье здоровенного внедорожника Линкольна, закинув ногу на ногу. Шлем лежал на капоте соседней машины. Рядом же были видны какие-то консервы и остатки военного беспламенного разогревателя еды. Я осторожно убрал за спину алебарду. Тихонько щелкнуло крепление, но он меня не услышал и не заметил. Я сделал еще пару шагов. Переступил большой походный рюкзак, раскрытый наполовину. Берсерк покачивал ногой в такт музыки. Кажется, это был его столь желанный рэп. Пареньку было лет 20, не больше. У него имелись многочисленные проблемы с кожей в виде прыщей и шрамов, а еще стрёмные усики. Увидел я это все благодаря фильтрам шлема и ночному видению. Не будь у меня его, я мог бы и пропустить эту сцену. Ведь парниша был темнокожим. В моей руке появился пистолет. Я протянул руку к шлему и поднял его. И в этот момент капот, врезавшийся в Линкольн машины, громко щелкнул, привлекая внимание гада. Тот запрокинул голову и посмотрел в темноту, где в шаге от него скрывался я. А спустя миг шлем врезался в его морду, ломая нос и давая понять, что сейчас ему будет больно. Но у меня вскоре появится более продвинутая защита, в которой будет не стыдно вести вперед свои легионы. Осталось лишь ждать своей боевитой пехоте верного коня, пусть даже это будут старые внедорожники и БМП. Главное, что в таком случае мы уже станем кавалерией постапокалипсиса и сможем устраивать полноценные рейды по всему американскому побережью, распространяя свои власть, влияние и идеи. Эпоха междоусобных войн только началась, и мы готовы принять в них непосредственное участие. Карибы и Флорида будут нашими, и мы заставим каждого считаться с нашим мнением о том, каким должен стать этот мир. «Я гарантирую тебе ад, маленький глупый берсерк, за все, что ты совершил. Ты станешь очередным символом, доказывающим, что возмездие неминуемо. Оно заглянет в гости ко всем, кто открыл свое сердце непроглядной тьме, распространяя эту скверную грязь беззакония, анархии и самоуничтожения человечества по всему миру». Я вытащил за волосы потерявшего сознание ублюдка из машины и побрел по тоннелю назад к своим соратникам, насвистывая незатейливую мелодию.